Джордж Буш покивал согласно головой и уточнил у госсекретаря. Аддисон, еще в прошлом году ваша служба согласовала с администрацией Ельцина встречу в Кемп-Дэвиде на 1 февраля. Вы можете сказать, почему Ельцин отменил визит, сославшись на непредвиденные сложности? Сам мотается по всей стране, в Москве практически не появляется. Что происходит? Джеймс Бейкер, удобно развалившийся на диване, приподнял два пальца, обращая на себя внимание. «Я бы не был столь пессимистичным в отношении России, господин президент. Колосс повержен, его труп разлетелся на части и бывшие друзья с упоением грызутся друг с другом. Лично мне было жутко находиться в СССР. Страшно наблюдать, что можно сделать с великой державой, всего лишь пообещав ее руководству поддержку, помощь кредитами и будущим вхождением ее в единую семью народов Европы. Все перечисленные моими коллегами, судорожные попытки спасти остатки хоть чего-нибудь, метание из стороны в сторону и политический шантаж на фоне рушащейся экономики, голода и гиперинфляции. К беседе подключился генерал Колин Пауэр. Армия СССР приказала долго жить, сейчас это просто вооруженная толпа, не имеющая единого командования. Как не имеет, а их декларация о содружестве и едином командовании, удивился госсекретарь. Фикция, у нас даже в Европе нет никакого единства. А уж на фоне такого бардака и дележки остатки армии Советы похоронит очень быстро, поддержал генерал и министр обороны. Это-то меня и пугает, Брюс. Страшно представить, что ядерные арсеналы СССР перейдут в руки неустойчивых режимов. Хоть к себе вывози, скривился президент, наливая себе воды из графина, стоящего на столе. Надо заставить Россию вывести все свои ядерные арсеналы из Казахстана, Украины и Белоруссии, вмешался директор ЦРУ. Пока русские не сцепились с украинцами за Крым, там водоворот эмоций перехлестывает за край. На одних учреждениях российские флаги, на других украинские. Русский капитан увел авианесущий крейсер «Тбилиси» из состава Черноморского флота на Северное море. Украинские пилоты угнали пару самолетов Су-24 с базы ВВС в городе Воронеж под Киев. Ельцин в новогоднюю ночь поднял по тревоге два полка стратегической авиации, дислоцирующиеся на Украине, и посадил в Саратовской области. Кравчук в истерике перекрыл краны на нефти и газопроводах. На территории Украины 700 тысяч человек военнослужащих, доставшихся в наследство советские ядерные тактические и стратегические арсеналы, перебил Гейтс Ника Чейни. Если они сцепятся друг с другом, от Европы одни головешки останутся. Нельзя допустить такого развития событий, покачал головой президент. Все-таки русские в этой ситуации выглядят более предпочтительнее, чем прочие, надо поддержать Ельцина. А Кравчуку дать денег на вывоз ядерного оружия и уничтожение носителей и подвесить аппетитную морковку перед носом. Я считаю, надо притормозить программу по развалу России, дать им немного приподнять нос из той кучи нечистот, в которую мы их загнали, не унимался директор ЦРУ. Уильям, я тебя не узнаю, засмеялся Алан Гринспен. ЦРУ поддерживает Россию, но, кроме смеха, у нас проблемы. Русские ни в какую не желают признавать себя правопреемником СССР. Представьте себе, они предлагают поделить все активы и пассивы пропорционально численности населения бывшего СССР между всеми республиками. Те, естественно, хотят поделить золотой запас и остатки валютных резервов, а на долги не соглашаются. Мы, господа, в таком случае никогда не вернем 100 миллиардов долларов, выданных СССР в виде кредитов, кроме разве, что той части, на которую согласна Россия. Не беспокойся, Алан, Джордж Буш вытащил из коробки на столе сигару, щелкнул ножницами, отрезая конец, раскурил и самодовольно продолжил. Я уже подсказал немецкому канцлеру, что делать. Придержать поставки продовольствия в Россию, поторопить с выплатой процентов по кредитам парижскому клубу. Думаю, будет достаточно такого урока, когда жрать нечего будет, на коленях приползут. Что СССР, что Россия, все едино, пусть за всех и отдуваются. А вот я не был бы столь уверен, скептически покачал головой Гринспен. Вы, конечно, в курсе, что Россия подавала заявку на вступление в Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд 30, просила огромный кредит на продолжение реформ. Так спешу вас обрадовать. Она отозвала свои заявки на вступление в столь почтенные организации и от кредита также отказалась. Русские уведомили о выходе из Монреальского протокола, отозвали заявку на вступление в Парижский клуб кредиторов. А я зря печатал нашу зеленую резаную бумагу. Директор ФБР заволновался и решил внести свою лепту в ведение ситуации. Это тревожный сигнал. Россия начинает самоизолироваться, перекрывает границы, усиленно строит пограничные заставы и таможни, визовый обмен сократила, ни одного вагона с сырьем и продукцией не выпускает за свою территорию. А в Югославии, что учудили? Заключили договор о взаимопомощи с Милошевичем и перегнали два авиационных полка, усиленными темпами строит авиабазу в Косово и военно-морскую базу в Черногории. У нас на Югославию были другие планы, господа. По поводу приостановки вывода войск из Германии, мне поступила информация, что русские сейчас грузят на паромы несколько зенитно-ракетных полков, но гнетут меня сомнения, что они поплывут в Россию. Новоиспеченный советник не преминул вставить свои 5 копеек. Всякий раз, когда русские мобилизуются, миру грозит светопреставление. Вспомните Наполеона или как из ничего они построили экономику и уничтожили Гитлера в 45-м году. С нашей помощью... Живо отозвался Буш. С нашей, конечно, но важен сам факт. Я думаю, русских не надо загонять в угол. Надо дать им понять, что мы не враги, поддержать, пообещать в ВТО принять, выставить им требования по реконструкции экономики. Неужели у Гринспена печатные станки простаивать будут? Мы на 1% и ресурсах больше получим. Польше мы списали половину долга, давайте и русским спишем тоже половину. Вернее, не спишем. А пусть они свои 60% долго выплачивают, остальное на другие республики переложим и пообещаем списать наполовину, чтобы не бросились обратно под Москвою. И Ельцину покажем, что с нами надо дружить, пообещаем когда-нибудь тоже часть списать. Вспомните Ленина и Советскую Россию, он отказался признавать царские долги, давайте не будем доводить русских до предела. Надо дать им вздохнуть немного и исподволь влиять на ситуацию. Предлагаю не ждать, пока русские озлобятся, а предложить им руку помощи, новые кредиты. Надо помочь продовольствием, куриные ножки они с радостью берут, у нас их все равно никто не ест. Не дай бог свои вырастет, тогда никаких рычагов влияния не останется. А на фоне такой бескорыстной помощи потребуем признания России международных договоренностей СССР, где-то уступим, в чем-то неважном, а где и новый поводок накинем. Резюмирую, господа, информации у нас все-таки маловато, сокрушенно развел руками Буш, давайте не будем торопиться, встретимся в таком же составе через месяц-два, там или русские дозреют и сами упадут в наши бережливые руки, или мы определимся с дальнейшей стратегией наших действий. Буш повернулся к госсекретарю, мне ваш бывший коллега Бзижинский 31 интересную мысль подкинул, СССР был наш стратегический противник, а Россия кто, союзник, побежденный враг или младший послушный партнер? Только определившись с этим, мы можем строить свою внешнюю политику и только тогда определимся с целью и сутью нашей стратегии в отношениях с Россией. Единственное, Джеймс, что не терпит отлагательства, доведите до господина Кравчука и остальных, где есть бывшее советское ядерное оружие, что Америка не потерпит увеличение количества ядерных держав на постсоветском пространстве, и выделение просимых ими кредитов на поддержание штанов, будет тесно увязано со скоростью вывоза ядерного оружия. Хватит нам одного пугала свободного мира, России. 01031992 г. На нее я молча смотрел. Мне хватило лишь взгляда, чтобы я от счастья летел, лишь бы с ней быть рядом. Михаил Шуфутинский, летящей походкой, прилип навязчивый мотив советского шлягера, насилуя мозг. Я шел по коридору второго этажа здания Президиума Российской Академии Наук, направляясь в концертный зал, где собрался весь цвет ученого сообщества страны, в попытке понять, а как оно дальше. Впереди, стремительно энергичной походкой, плавно покачивая бедрами, шла молодая женщина. Водопад кудрявых волос струился по плечам, подколенные ямочки, мелькающие из-под юбки, притягивали нескромный взгляд. Что-то такое знакомое и родное, далекое и недостижимое. Утром опять мучительно пытался вспомнить ускользающий сон. За кем-то бегу, пытаюсь догнать, схватить за руку и все, больше ничего не помню. Лишь чувство утраты и тоски, хоть волком вой. И так каждое утро, мокрая от слез подушкой тянущая пустота внутри. Женщина уверенно летела по коридору, прижимая левой рукой к бедру папку с бумагами, размашисто дирижируя своим шагам правой рукой. Я исподволь увеличивал скорость, в подсознательной попытке догнать и заглянуть в лицо. Охрана, удивленно переглянувшись, неслась следом за мной. «Куда несешься, как молодой олень на гоне?» — «На охранников оглянись», — осадил меня внутренний голос. «Тебя не хватало, лучше бы поведал, что там за гранью сна и яви», — притормозил я на ходу, загоняя в узду нетерпение. Услышав топот несущейся толпы, женщина оглянулась и испуганно освободила проход, прижавшись спиной к стене. Проходя мимо, я мельком выхватил картинку, как на моментальном фотоснимке. Чуть вытянутое лицо, полные чувственные губы, карие искрящиеся теплом глаза. Она, постепенно, вместе с удалением меня от оригинала, внутренний снимок таял, размывался, выдавая прямо противоположные, строгие поджатые губы, нахмуренные брови, возраст далеко за 40. Не она, кого я ищу в каждой кудрявой красавице. Что за наваждение? Лица не помню, но точно вижу не она, не та. Наина, тебе мало? Язвительно прокомментировала мое поведение подсознание. Седина в голову ударила, кабы седина, да в ребро, а то грущу о неведомом, сам не знаю о чем, тоскливо ответил я своей неизменной спутнице, Шизе. Первое, со дня образования в ноябре 91 года, общее собрание Российской Академии Наук, года начала работу 1 марта 92 года. 3 месяца ученые организовывались и гадали, как жить, как бюджетные деньги эффективнее расходовать. Со всей страны в Москву съехались академики, члены-корреспонденты и научные сотрудники, делегируемые научными организациями страны. В нарушении устава Академии наук, по настоятельной просьбе аппарата президента РФ были приглашены руководители научных организаций и учебных заведений. Ситуация в стране не добавляла оптимизма. Стремительный взлет ценной задержки в финансировании и содержании Академии наук и в выплате обесценивающейся на глазах заработной платы на фоне распада СССР поставили многих ученых и научных сотрудников перед нелегким выбором – существовать и выживать на нищенское финансирование или попытать счастье в другой деятельности. На рассмотрение ученого сообщества были предложены поправки во временный устав РАН. Во многом он являлся компиляцией устава РАН СССР, уточнение структуры и задач РАН. Открыл собрание президент Российской Академии Наук Осипов Юрий Сергеевич. Мы все сейчас переживаем трудный, сложный и драматичный этап в жизни Российской Академии Наук. Распад СССР, попытки развала РАН СССР и ее дискредитации создали значительные трудности в работе РАН. Но несмотря на все проблемы в стране, политические и социальные, экономические и прочие, Академия сохранила свое единство, свою ведущую роль как единый научный центр России и, смею надеяться, и мировой науки, вещал с трибуны Осипов. На трибуну один за другим поднимались руководители отделений РАН и докладывали коллегам о достижениях руководимых ими отделений. Судя по тональности выступления и оптимизму ораторов, единственной существенной проблемой является недостаточное финансирование. Но если вопросы финансирования, повышения заработной платы будут решены, то научная мысль взлетит в заоблачные выси или продвинется в неведомые дали. Бывший руководитель Института точной механики и вычислительной техники, ИТМИФТ, а сейчас заместитель директора вычислительного центра коллективного пользования, ВЦКП, Всеволод Сергеевич Бурцев, скучал, сидя на галерке зала заседаний РАН. Ничего нового в выступлениях он не услышал и надежд на изменение ситуации в науке не питал. Финансирование проекта «Эльбрус» по созданию супер-ЭВМ было заморожено, как и финансирование других проектов, аналогичных по смыслу и содержанию. Поэтому все мысли заслуженного ученого сводились к извечным российским вопросам, как быть и что делать. Мастистые академики, звеня наградами и потрясая регалиями, продолжали убеждать друг друга в своей незаменимости, а немногочисленные молодые ученые шушукались в стороне, обсуждая свои проблемы. На сцене заседал президиум РАН, секретарь по неведомому, заранее согласованному графику представлял слово академикам и следил, чтобы никто не превысил регламент выступлений. Слово предоставляется Дмитрию Владимировичу Ядову, директору Института конкретных социальных исследований РАН, отчетливо представил очередного выступающего секретарь президиума. Директор института важно пронес свой трудовой мозоль до трибуны, откашлялся, бросил взгляд на президиум и приступил к докладу. В процессе многолетнего исследования мотивационной сферы, проводимого группой наших ленинградских социологов и социальных психологов, и роли данной сферы в саморегуляции социального поведения личности, объективной обусловленности мотивации и ее отражения в самосознании, была подтверждена гипотеза о структуре ценностных ориентаций и социальных установок личности, образующих диспозиционную систему. Проблемы соотношения осознанных желаний личности с ее реальными действиями и прогностической ценности информации о диспозициях личности особенно актуальны в наше время для предсказания некоторых форм социального поведения людей, общественных организаций и определения долготекущих перспектив и прогнозов дальнейшей эволюции социума. Экспрессивно рубанул рукой Ядов, завершая мысль. «Вот это выдал», – задумался Бурцев, пытаясь осознать смысл прозвучавшей фразы. Смысл никак не давался, потому что дальнейшее повествование Ядова напрочь отключало мозг, отправляя его на перезагрузку. Да, оперативной памяти явно не хватает, и буфер обмена маловат, а Ядов-то явно прошел апгрейд головного мозга или в высшей партийной школе или на Западе. Много говорить не о чем надо уметь. Общее собрание РАН катилось по наезженной колее партийных съездов и прочих собраний самовосхваляющих, самодовольных докладов и не давало повода усомниться в том, что и на сей раз результаты будут другими. На открывшуюся дверь в зал заседания и проскользнувшего к столу президиума худощавого посетителя вначале никто не обратил особого внимания. Внезапно, очередной выступающий, активно словословящий членов президиума РАН, за возможность плодотворно руководить отделением экономических, философских и правовых наук запнулся на полуслове, по отмашке Осипова быстро свернул разглагольствование и оставил трибуну. Юрий Сергеевич подошел к трибуне и попросил внимания. «Уважаемые господа академики, члены-корреспонденты и научные сотрудники, наше собрание посетил и просит слова президент Российской Федерации. Я думаю, мы сможем выкроить время в своем напряженном графике и послушать, чем президент и правительство может помочь нашей науке». Я поднялся на подиум, подошел к трибуне и громко произнес: «Здравствуйте, уважаемые товарищи ученые». Зал взорвался аплодисментами. Как же сам президент посетил их кулуары, и продолжил. «Я, как президент Российской Федерации, подписал в ноябре прошлого года указ об образовании Российской Академии Наук. Основной целью я видел сохранение нашей науки, научного потенциала, преемственности всего полезного, что было в СССР». Я замолчал и внимательно всмотрелся в лица присутствующих. Прошло 2 месяца, после подписания указа. За это время я кое-во что вник, что-то осмыслил, проконсультировался со многими учеными, промышленниками, депутатами и теперь хочу поделиться с вами теми наработками и мыслями, к которым пришло правительство. Зал снова взорвался аплодисментами и я, поморщившись, поднял руку, чтобы понизить градус аудитории. Не спешите хлопать, а также освистывать и так далее. Я пришел к вам не восхвалять и благодарить, а вовсе даже наоборот. Понимаешь, народ настороженно замер, повисла тишина, хоть ножом режь. Для начала, я хотел бы опустить на землю грешную Юрия Сергеевича. Я приехал к вам не помогать науке, вернее не только помогать, а в первую очередь спросить вас, господа ученые, что вы можете предложить государству, какие результаты вашей деятельности могут быть применимы на практике незамедлительно или в ближайшем времени с целью повышения благосостояния граждан, пополнения бюджета страны, повышения научной, производственной, технологической безопасности и обороноспособности государства. Я тут немного послушал выступления предыдущих ораторов и посмотрел на реакцию зала. Одни глаголом жгут сами себя, понимаешь, большинство спит или судачит с соседями. Вы для чего собрались здесь, устав свой читать? Я взял небольшую паузу, сделал глоток воды из стакана на трибуне и продолжил. 70 лет, почти век, существует Академия наук СССР, правопреемниками которой вы являетесь. Титаническими усилиями многих ученых и промышленников был практически с нуля создан мощный промышленный потенциал, мы первые вышли в космос, наша военная техника ничем не уступает, а по отдельным позициям значительно превосходит западные образцы. И что я вижу сейчас? Если по количеству научно-исследовательских институтов, ученых, мы превосходим даже США, то по качеству, вернее по результатам вашей работы этого не скажешь. Я спрашиваю, зачем нужна фундаментальная наука, если она не может предложить практического применения своим достижениям? Надувать щеки на международных симпозиумах, получать Нобелевские премии, гордиться признанием в мире, где наши заводы электронных компонентов на уровне мировых образцов, где технологии их производства, где российские микросхемы и процессоры, почему я не вижу отечественных компьютеров, почему российская автомобильная станция военной космической связи размещается на 3 Уралах, а американская на легковом джипе. Наши математики самые сильные в мире, где же современное программное обеспечение, где наши разработки операционных систем, прикладных инженерных программ. В Академии РАН есть отделение машиностроения, отделение химии и наукоматериалах. Я недавно узнал, что в СССР есть НИИ автомобилестроения и двигателестроения. Я бы даже загордился, может быть, нигде в мире таких НИИ нет, только в России. Жаль только выхлоп нулевой. У буржуев на каждом заводе свое конструкторское бюро вместо НИИ. Но вот вопрос на засыпку. Где отечественные легковые и грузовые автомобили и двигатели на уровне Форда, Мерседеса, Тойоты или Апеля? Покажите мне современные городские и маршрутные автобусы, бульдозеры и тракторы, комбайны, поезда, комфортабельные и вместительные самолеты. Ответьте мне, почему американские двигатели на авиалайнерах расходуют керосина вдвое меньше наших? Посмотрите продукцию советских автозаводов первых лет выпуска, копии, причем далеко не лучшие Volkswagen, Opel, Citroen, Dodge и Ford, а все, что производится сейчас, попытка паразитировать на старом и чужом опыте. И это ученые, конструкторы, это воры, это в лучшем случае посредственные инженеры, способные понять, как устроено и повторить. Причем с более худшим качеством, потому, что разработать технологию производства украденного тоже надо уметь. Покажите мне хоть один самостоятельно разработанный, защищенный патентами новый узел, агрегат, компонент, разработанный и применяемый в автомобилестроении, чтобы он был на уровне или выше, чем за рубежом. Да и не только в автомобилестроении, в любой отрасли. Чем вы там в своих НИИ и отделениях машиностроения, химии, наукоматериалах занимаетесь? Зачем нужна наука ради науки? Почему мы с 17 года и по сей день закупаем за рубежом станки и целые заводы? Наши станкостроения где? Почему мы строили фармацевтические заводы в Индии, а не в России, а сейчас покупаем в этой Индии лекарства? Я недавно был в Кировской области в глубинке и видел там самодельный мини-трактор. Рама из Двутавра, двигатель, пускач от Белоруса, коробка передач от Москвича, понижающий редуктор от ГАЗ-66, задний мост от ГА-53, передний, самодельный с колесами от Сеилки, барабан ручного тормоза от ГАЗ-52. Как в песне, я его слепила из того, что было. Но трактор возит 2 тонны сена, бегает со скоростью 50 км в час, 10 скоростей, пашет трехлемеховым плугом и бензина жрет немного. Для колхозов такой трактор может быть и не актуален, им кировцы подавай, а для фермеров, небольших хозяйств очень даже нужен. На его базе можно было бы развить целую линейку техники. Мини-погрузчики, мини-грейдеры, экскаваторы и так далее. Только включить фантазию. И таких умельцев в России тьма, а в ней умельцев нет. Я, ожидая пока закончит выступление предыдущий оратор, за 5 минут набросал рисунок автомобиля, такого которого хотел бы иметь. Кого заинтересует, может подойти потом к президиуму. Да вам любой пацан, грязящий машинами, нарисует свою фантазию. Где фантазия наших конструкторов? Как вы собираетесь конкурировать с зарубежным автопромом? Кто из здесь присутствующих согласится ездить на наших шедеврах автопрома вместо Мерседесов и Фордов? Глупые мечты о вступлении России в ВТО с надеждой о грядущем товарном изобилии приведут к краху нашу промышленность, так как придется снять заградительные пошлины, а конкуренции нашим товарам не выдержать. Где новые сверхчистые материалы для радио и компьютерной электроники, современные легкие, прочные, долговечные, дешевые материалы для легкой и тяжелой промышленности, новые и качественные пластмассы для промышленности, в том числе, и для отделки автомобилей, самолетов. Где новые катализаторы, где новые удобрения, новые строительные и отделочные материалы. Назовите мне хоть одно направление, где у нас всего вдоволь, кроме танков и ракет. Россию уже скоро назовут берегом слоновой кости с ядерной дубиной. Почему вы не разрабатывали и не внедряли технологии производства микросхем и процессоров, а напильником стругали буржуйские микросхемы, разглядывая в микроскоп, как они устроены? Для этого разве нужны ученые? Так ведь несколько институтов с напильниками сидят. А сейчас вам разрешения микроскопа не хватает? А вспомнил, мне доложили, буржуи микросхемы с криволинейной поверхностью стали делать, чтобы мы не воровали, а нам слабо стало такой напильник произвести. Кто-то фыркнул в первом ряду, давясь от смеха, за ним заржали половина присутствующих, тыкая пальцы в коллег, очевидно из соответствующих научных заведений. Напряженность атмосферы немного понизилась. Да, надо было с чего-то начинать, от чего-то отталкиваться, но где дальнейшая работа кажется элементарна, купили, разобрали, посмотрели, как устроено и сделали лучше или не так, и ведь не везде так плохо. Посмотрите на наш танк Т-90, самолет Су-29, ракетоносец, Белый Лебедь, наши стратегические ракеты, которых до ужаса боится так называемый цивилизованный мир, комплекс ПВО-300. Многим зарубежным образцам до них далеко. Где вы были, академики, когда сажали кукурузу на Северном полюсе и объявляли лженаукой генетику и кибернетику? Я скажу где. Многие из вас готовили обоснования решений партии и правительства и писали кляузы, подсиживали более удачных коллег, выбивали фонды для себя любимого, получали звание академиков и сейчас сидите здесь в надеждах на новые плюшки. Никогда ни один из вас не выступил против непродуманных политических заявлений и решений советского правительства, кроме единичных диссидентов-популистов типа Сахарова или Солженицына. У нас была и есть Академия сельхознаук. Так почему урожайность зерновых у нас в среднем 10-15 центнеров с гектара, а в США 60? Скажите, климат? Тогда ответьте, почему урожайность в Норвегии до 100 центнеров с гектара? Тогда вы скажете, руки из жопы, я спрошу, а вы нахарина нужны в таком случае? Может, переквалифицировать Академию сельхознаук в колхоз с соответствующими зарплатами, а стругателей микросхем в слесаря? По мере моей речи присутствующие в зале, мягко сказать, оживились. Брошенные обвинения зацепили за живое многих заслуженных и одаренных. Гул нарастал, отдельные выкрики из зала сливались в общий возмущенный фон. Ага, за дело за живое, я ознакомился с вашим новым уставом на днях. Вот вы позиционируете Академию наук как государственную, но самоопределяющуюся организацию, с правом не только управления, но и распоряжения имуществом. Наверное, государственная потому, что денег надо, а самоопределяющаяся, чтобы никто не вмешивался в процесс потребления этих денег. Сами себя будете назначать академиками, присваивать друг другу звания докторов наук, строить коттеджные поселки для псевдоученых, делить фонды и распродавать имущество, а государство каждому академику должно особнячок выдать, каждому доктору наук прибавку к зарплате, а для чего государству нахлебники? Для чего, например, Институт конкретных социальных исследований РАН? Благодаря его кропотливой и неустанной 20-летней работе уничтожен СССР, а в институте сытно поживают два член-корреспондента, полсотни докторов наук и сотня кандидатов. С 67 года государство кормит такую ораву вредителей, а они продолжают с упоением конкретно так чего-то исследовать. Для чего в Академии наук отделение глобальных проблем и международных отношений, если не предлагаются пути решения этих проблем, а в международных отношениях полный провал? Где наши союзники и друзья, где страны социалистической ориентации, в которые мы вложили 100 миллиардов долларов? Почему вы не сказали, и не добились, чтобы вас услышали, о том, что вчера слезшая с пальмы обезьяна социализм строить не будет и не сможет, сколько бы ей денег ни дали? Такие доктора и МНСы, предатели, диссиденты и враги народа. Пятая колонна, возвращенная в этих околонаучных заведениях за счет государства. Для чего в Академии секция экономики, если экономика СССР скончалась, золотой запас на нуле и долгов у СССР 100 миллиардов долларов? У Сталина долгов не было, в шарашках ученые развивали нашу науку и атомную бомбу сделали и в космос поднялись. Так нам нужен Сталин, или шарашки, чтобы вы, наконец, занялись наукой. Градус офигевания научной общественности неуклонно поднимался. Академики и ученые яростно жестикулировали и переговаривались между собой. Контингент помоложе и креативнее бурно аплодировали наиболее ярким эпитетом и гиперболом. Мастистые ученые и их клевреты с подпевалами пытались освистывать и захлопывать. Самые энергичные уже топали ногами. Заседание Академии наук постепенно превращалось в балаган. Мне навстречу уже в открытую неслись выкрики. Позор, ретроград, душитель. Невзирая на бурю протеста, я продолжал психологически давить на слушателей. Кто-то желает высказаться. Я думаю, Юрий Иосипович предоставит потом вам слово, и этот кто-то на примере своих достижений сможет с этой трибуны ответить мне и народу на поставленные вопросы. Только отвечая, представьтесь, расскажите доходчиво о своих успехах и где эти успехи можно потрогать вживую. Со мной телевидение приехало. Видите, снимают, они и вас снимут и о ваших научных победах стране поведают, рекламу дадим вашим достижениям на весь мир. Кто первый? Поднимите руку. Я сделал паузу и пробежал глазами по залу, а нету первых, увы. Поэтому не надо мне тут трясти докторскими диссертациями на тему пубертации подросткового сознания в анонизации мышления, усугубленного глобализацией и трансфигурацией социума или общенациональных проблемах в написании ее. Продолжу о наболевшем. Понимаешь, кто должен определять приоритеты развития нашей науки, как не Академия наук, и где они, приоритеты? Почему вы в упор не видите, что на каждом рабочем столе руководителя, бухгалтера, инженера, учителя и даже школьника должна стоять современная ЭВМ? Причем у инженера и школьника уже вчера. А ведь это тянет за собой такую лавину возможностей по развитию промышленности. Печатающие и графические устройства, копировальная техника, компьютерные оптоволоконные линии и сети в масштабе всей страны, от правительства до последнего завода и учреждения, до каждой квартиры. У нас нет стационарных телефонов в 80% квартир, а за рубежом уже разработаны и используются станции сотовой радиосвязи. Не связи и электроники, а увы, где, и где ваши разработки? А ведь были попытки, были. Все похерено. Если мы где-то безнадежно отстали, то надо решить, напрячься, догнать и перегнать. Или если это затруднительно, предложить более оптимальное, рациональное, более передовое решение в связи, телевидении, машиностроении и так далее. Поставить задачи научным коллективам и проконтролировать их выполнение. Вот в чем я вижу основную задачу Российской Академии Наук в управлении научным прогрессом. Для управления академики не нужны. Возвращайтесь в свои лаборатории и институты. Академики должны заниматься наукой, а не почивать на лаврах. Если не будет практической отдачи в ближайший год-два в сторону такую науку, за исключением перспективных фундаментальных исследований, наша задача сейчас – в этом году и в ближайшее время приземленнее, накормить народ, обуть и одеть, дать кров и, конечно, хлеба и зрелищ. Да, не впечатляет, нет полета мысли, не вдохновляет, но бытие определяет сознание. Нам надо перестроить и переориентировать промышленность в первую очередь на российский рынок, избавиться от зависимости от бывших, уже нельзя сказать братских, союзных республик. Эти братья сейчас активно вырезают и притесняют русских, приватизировали союзные производства и разрушили все экономические связи. Мы должны в ближайший год-два развернуть отсутствующие производства взамен оставшихся в ближнем зарубежье. Вся интеграция и кооперация осталась в прошлом, а СНГ – фикция. Маленький пример – Узбекистан продал США весь хлопок на несколько лет вперед за валюту, оставив российские заводы без сырья, зато просит у России кредиты, поставку техники и продовольствия за советские рубли. Им, вишь, кушать нечего, хлеб не растет, каково, теперь пусть у американцев взаимно за баксы кормовую пшеницу покупают. Философией и социологией людей не накормишь. Где вся марксистско-ленинская философия, политэкономия, научный коммунизм и как эта наука помогла Советскому Союзу? Я думаю, она ему помогла развалиться, помогла своей косностью, застойностью, нежеланием развивать и углублять теорию социализма. И не надо смотреть на меня как на врага народа. У нас же свобода слова и право на труд, и любой труд почетен и имеет право быть, если не нарушает закон. Только у нас еще есть и рынок труда. Если хотите, пусть остается и такая наука, только существует пусть вне государства, на основе самоуправления и самообеспечения, саморегуляции, а если приносит только вред, как приведенные выше конкретные социальные исследователи, то ее надо. Я приставил указательный палец к голове, ты дышь у контрапупить. Левое крыло зала возмущенно загомонило, центр и галерка радостно захлопали. Сидящий в первом ряду левого крыла зала гражданин в роговых очках, белобрысый, а может просто седой, подскочил после моих слов и, не представившись, перекрикивая сидящих рядом товарищей, зачастил. Одним движением пальца, вы предлагаете уничтожить фундаментальный раздел нашей академической науки, перечеркнуть многолетний труд уважаемых во всем мире ученых, внесших неоценимый вклад в развитие естественных наук. Речь товарища лилась как патока, нанизывая слово на слово, убеждая слушателей в совершеннейшей ценности и неотделимости философских наук от общего процесса научного познания мира. Вы даже не представляете ценность нашей работы по эволюционной и социальной эпистемологии, философии науки и техники, изучения философских проблем истории науки и междисциплинарных исследований, продолжал разоряться неизвестный гражданин. Вы представились бы для начала, я уж не говорю про разрешение спросить слова. Стиль ораторов революции, вещающих с броневика и жгущих глаголом сердца людей, уже устарел, не находите? Перебил я товарища, или в философии этику не преподают. Степин Вячеслав Семенович, директор Института философии АН СССР, РАН, ранее директор Института истории и естествознания и техники АН СССР, немного смутившись, представился тот, и в карьер продолжил. Изучение философских проблем неотделимо от изучения и процесса познания. Философия техники и естествознания, развитие философии как науки. А какая грандиозная задача? Разработка методологии этики науки, изучение био- и экофилософии, экзальтированно воскликнул Степин. Как можно считаться интеллигентом, не зная и не изучая историю и теорию этики, античной этики? Грандиознейшие исследовательские задачи. Место морали в контексте культуры и разработка методологии нормативной этики, изучение связи морали и политики, углубленное изучение социальной философии. Словесная шелуха и псевдонаучная муть забила фильтры сознания, и я совершенно потерял нить рассуждений философа. «Довольно», – перебил я увлекшегося философа, – «мы не на ознакомительной лекции для абитуриентов вашего института, садитесь, пожалуйста, на место». Я потряс головой, демонстративно постучал себя по уху, выбивая попавшую в голову дрянь. Народ в зале развеселился. Тяжелый случай, неизлечимый. Вот об этом я и говорил, десятки институтов и факультетов по всей России изучают, я взглянул в свои каракули, которые успел набросать по ходу выступления Степина, изучают не технические науки, а философию техники, ругаются словами эпистемология и биоэкофилософия, по слогам произнес я, причем я уверен, что даже среди сидящих здесь ученых и академиков едва ли один из сотни понимает смысл того, что сказано. Директор Института философии никак не мог успокоиться, порывался вскочить и броситься в полемику, но я бульдозером неуклонно двигался дальше. Уверен, что кроме сотрудников отделения философии РАН и Института философии никто таких понятий и не слышал. Бездельники и профессора болтологии, придумавшие себе работу и выбивающие финансирование под нее, докажите свою необходимость делами. Почему не направить силы философов и социологов на разработку и внедрение реальных тестов и методик профессиональной ориентации, прогноз развития взаимоотношений в обществе, оценки психофизиологической и стрессовой устойчивости, краткосрочных и эффективных центров подготовки и переподготовки специалистов. Этими методиками и тестами можно и торговать. Не задумывались? Вот за это можно и звание докторов наук присваивать, но только после объективной проверки результатов внедрения таких методик. Я заглянул в свою справочку. У меня есть еще, что сказать в тему по этому вопросу. Такое вот интересное заведение есть в Москве. Государственный историко-архивный институт. В прошлом году в нем открыли специализацию по иудаике. Вот никак не можем мы в России без знания истории еврейского языка и культуры. Причем не за счет Израиля Акрылита, а за счет бюджета. И кто у нас такой первооткрыватель? Юрий Николаевич Афанасьев, Шеймензен. Вторая часть фамилии, ничего не говорит сидящим в зале. Сидящие в зале поддержали меня осуждающим гудением. «Антисемит!» – выкрикнул кто-то из зала. Кто такой Шеймензен? Бывший инструктор райкома ВЛКСМ, работник аппарата ЦК этой же почетной организации, аспирант, а потом и работник аппарата ЦК КПСС, главный пионер страны и проректор высшей комсомольской школы, редактор отдела истории журнала «Коммунист», ныне ректор вышеназванного института. Проходил стажировку в Сорбонне в 71 и 76 году, коммунизм научный, наверное, изучал. Ныне народный депутат, либерал, антисоветчик, русофоб, главный демократ России. По старой памяти самовольно прихватил для своего института здание и имущество бывшей высшей партийной школы, которое я отказался передать для фонда Горбачева. Ну это мы еще посмотрим. И для чего в стране подобные заведения и выпущенные им специалисты? Срок у всем до 1 мая на разработку учебных программ, востребованных промышленностью и экономикой, внесение изменений в устав и название. С 1 июня невникшим, финансирование будет прекращено, образовательные лицензии отозваны, здания отчуждены в пользу государства. Я, как избранный представитель российского народа, ставлю вам задачу на уточнение структуры Российской Академии Наук и сам определю приоритеты на ближайшие 5 лет. Посмотрим, как Академия Наук справится с этой задачей и докажет свою необходимость. Я склоняюсь к мысли перепрофилировать все НИИ в конструкторские бюро. Приписать их к конкретному заводу или министерству, по виду своей деятельности. Может так будет и лучше, без всяких академий, я даже уверен, что будет гораздо лучше, если производственники будут держать вас за горло и заставлять работать с полной отдачей. При Сталине многие научно-исследовательские институты создавались под решение конкретных задач, многие в виде шарашек, и если они эти задачи уже выполнили и нового ничего дать не могли, шарашки закрывались. Бесполезные сегодня институты надо прикрыть, ну или озадачить, вернуться к шарашкам и пользы больше будет. Что я от вас хочу видеть, причем вчера? Первое, микроэлектроника, компьютерные технологии, технологии искусственного интеллекта, современное программное обеспечение от операционных систем не хуже Windows'а до прикладных программ, инженерных, конструкторских и прочих. Я жду от вас в ближайшие 5 лет российского процессора для персональных ИВМ, опережающего уровня 4-ядерного, с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц, блоки оперативной памяти до 2 ГБ, платы видеокарт, жесткие диски персональных компьютеров емкостью до 100 ГБ, лазерные и фотопринтеры, ксероксы и сканеры, цифровые кино и фотоаппараты, считывающие и записывающие устройства на лазерных оптических дисках, внешние карты памяти на микросхемах емкостью до 2,8 ГБ, беспроводные оптоэлектрические мыши для управления ЭВМ. Все не позднее, чем к 95 году, с отработанной технологией массового производства, дальнейшее развитие проекта Эльбрус. Забудьте про матричные принтеры, дисководы для магнитных дисков, кассетные магнитофоны и запоминающие устройства на основе магнитных элементов. Это вчерашний день. Каждый научно-исследовательский институт получит задачу на разработку нескольких устройств из перечисленного, и через год я жду результаты. Второе, разработать архитектуру и оборудование для мобильной радиосвязи, абонентское оборудование для работы в диапазоне от 2 до 3 ГГц, пропускной способностью до 10 гигабит в секунду, радиомодемы для подключения удаленных персональных электронных вычислительных машин, параллельно вести разработку оборудования связи на частотах до 60 ГГц, разработать оборудование оптоволоконной связи, технологии изготовления и применения оптоволокна и оконечного оборудования. Третье. Цифровое цветное телевидение, цифровые радиоустройства. Прекратить все работы с развитием технологии аналоговых теле- и радиоустройств электронно-лучевых трубок. Постепенно сворачивать их производство, с переходом производства продукции только на технологиях жидких кристаллов и их вариаций. Все экраны телевизоров, мониторов, телефонов, калькуляторов и так далее только на жидких кристаллах. Цифровой звук, записи воспроизведения. Прекратить производство магнитофонов и магнитофонных лент. Нечего разбазаривать народные ресурсы для производства уже устаревшей техники. Четвертое. Авиационная промышленность. Разработка и производство самолетов и вертолетов малой, средней и большой дальности, гражданской и военной направленности, разработка мощных и экономичных двигателей для серийных самолетов и вертолетов, современной авионики. Забудьте про СНГ, все агрегаты должны производиться в России. Приоритетным направлением я вижу беспилотную авиацию малой и большой дальности. Пятое. Автомобильная промышленность и приборы и машиностроение. Здесь я уже повторюсь, на базе существующих заводов разработать и организовать массовый выпуск перспективных моделей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и дорожностроительной техники, сельхозтехники, для легковых автомобилей разработать единую линейку двигателей от 1 до 6 литров и автоматических коробок передач от 3 до 5 скоростей, и побольше, всего побольше, мопедов, скутеров, квадроциклов, водометов, снегоходов, лодочных моторов, бесколлекторных электродвигателей, контроллеров и всего с этим связанного. Побольше электроинструмента, станков. Завалите страну техникой. В перспективе я вижу несколько десятков автозаводов, нацеленных на внутренний и внешний рынок, в первую очередь развивающихся стран. Шестое. Судостроение. Гражданское, рыболовное, военное. Будем строить танкеры, ледоколы, авианосцы, сухогрузы, речные катеры и яхты от океанского класса до речного. Седьмое. Разработка, производство и внедрение новых лекарственных препаратов. Где наши аналоги популярных зарубежных препаратов, более лучшие, эффективные? Работайте. Покупайте лицензии. Разрабатывайте новые технологии получения известных лекарств в обход существующих лицензий. Пусть и трудозатратнее будет производить, но все равно дешевле, чем покупать. Ну а станкостроение и приборостроение должно обеспечить все, что я сказал, современным и технологичным оборудованием. Поэтому финансировать государство будет в первую очередь приборостроение и станкостроение. Техника и станки будут вам проданы в лизинг, в долг, а вы, все остальные, зарабатывайте своим трудом. Для координации работ, защиты авторских прав заводов-производителей будут созданы государственные консорциумы и холдинги. Самолетостроение, автомобилестроение, приборостроение, радиоэлектроники, микроэлектроники и так далее. Направления деятельности консорциумов будут задавать соответствующие министерства и профильные отделения Академии наук. Я ставлю задачу Министерству экономики и образования продумать меры материальной заинтересованности трудовых и научных коллективов, ученых. Например, разработчикам, индивидуальным и коллективам при внедрении ваших разработок будет перечисляться 1% от стоимости изделий, после запуска в массовое производство до прекращения производства данного товара. Это будет стимулировать на дальнейшее совершенствование того, что вы напридумываете. Звания кандидатов наук и докторов, государственные премии будут присваиваться только после проверки результатов внедрения ваших научных открытий. По фундаментальным наукам, на усмотрение профильных отделов РАН, ну а звание академиков будет утверждать специальная государственная комиссия за особый вклад в науку, а не для поддержания квоты. Я объявляю о присуждении специальной государственной премии трудовым коллективам за разработку отечественного микропроцессора с вышеуказанными характеристиками и технологией его изготовления в $100 миллионов США. Ошарашенная суммой премии публика зашушукалась, завистливо поглядывая на электронщиков. Но премия будет выплачена только тогда, когда я подержу эту микросхему в руках, вытащив из партии в сотню тысяч штук аналогичных. Такую же премию выплатим за разработку, внедрение и круглосуточную техническую поддержку современной русскоязычной операционной системы с переводом на основные языки мира. Операционные системы, опережающие Windows, Linux и прочие. Параллельно должна идти работа по разработке комплекта коммерческих прикладных, инженерных, графических, поисковых и прочих программ под эту систему, компьютерных игр. Вся программная часть должна быть заточена на наше железо и на возможность их установки и использования на зарубежной технике. Будет обеспечен режим максимального финансового благоприятствования тем коллективам, которые пожелают принять участие в выполнении этих двух задач. Не говоря уже о том, что сами коллективы в ходе этого процесса вырастут в международные консорциумы. Не все я сказал, что хотел, но еще одну важную мысль довести вдолбить в ваши высокомудрые, убеленные сединами головы обязан. Я замолчал, обвел взглядом аудиторию, дождался относительной тишины и продолжил. Если за 3 ближайших года всего вышеизложенного не появится, то уже и не надо будет. И вас не надо. Все купим за рубежом, потому что потребность есть уже вчера, и тогда не нужны будут ни наша наука, ни наши товары, потому что в условиях открытого рынка капиталисты завалят нас этим барахлом, автомобилями, продуктами, телевизорами с магнитофонами. Им уже сейчас все это девать никуда, а конкуренции с отлаженными производствами в равных условиях свободного рынка мы не выдержим. Вследствие этого многие из вас сдернут туда, где больше медом намазано, и смысла финансировать остатки научной мысли не будет никакого. Больше не буду задерживать ваше внимание. Спасибо за терпение, завершил я свое выступление и покинул трибуну. Сквозь недовольный ропот и гул раздавались отдельные хлопки аплодисментов. А ведь президент и по моей теме прошелся, с чувством глубокого удовлетворения произнес про себя Бабаян. Значит, еще не все потеряно. Будем работать, есть столько интересных задумок. Закончив постановку задач напополам с воспитательными мероприятиями, я спустился с трибуны и попросил президента Российской Академии Наук Осипова: «Юрий Сергеевич, проводите меня, пожалуйста». Выйдя в коридор, я остановился возле ожидавшего меня Примакова и, дождавшись подхода Осипова, сказал: «Я вас, как президент президента, прошу внимательно прислушаться к словам нашего глубоко уважаемого председателя Российской службы безопасности. Давайте, Евгений Максимович», – кивнул я Примакову. Примаков, уставший удивляться разносторонним талантам президента, вытащил шпаргалку и, поглядывая в нее, монотонным голосом выдал заранее подготовленную информацию. «Юрий Сергеевич, у меня есть достоверные сведения, что при капитальном ремонте третьего энергоблока Ленинградской АЭС четверть запорных клапанов и датчиков оставили старых, но по актам замену провели полностью. С виновными мы разберемся, а ваша задача организовать повторную проверку всех, повторяю, всех 1700 запорных клапанов, не допустить обезвоживания технологических каналов с ядерным топливом и его разрушения с последующим выбросом радиоактивного пара в атмосферу. Президент Ран скептически поджал губы. «Откуда у вас эта информация? Секретные сотрудники донесли, насколько они компетентны, вы не юродствуете, вы работаете, господин академик, выступил я на защиту своего безопасника. Каждый должен кушать свой хлеб. Разведка донесла до вас жизненно важную информацию, срок вам на проверку 2 недели. Доложите о проведенной проверке мне лично. Пойдемте, Евгений Максимович». Правда, 2 марта 1992 года. Вчера, 1 марта 1992 года, состоялся референдум в Черногории. Население проголосовало за республику в составе Югославии. За вхождение в состав Югославии проголосовало 95,5% избирателей из 66% граждан, проживающих в Черногории. Бойкот выборам объявили албанцы, боснийцы и хорваты, проживавшие в республике. Второй секретарь посольства Российской Федерации во Франции, Кулагин Яков Георгиевич, вышел на крыльцо диппредставительства со стороны проспекта маршала Файолли и удовлетворенно потянулся. Хорошо-то как, солнышко впервые за 2 недели выглянуло из-за тучи и раскрасило в ярко-зеленые краски Булонский лес, виднеющийся в 100 метрах от посольства, за кольцевым бульваром, где так любят отдыхать сотрудники посольства вместе с детьми. Завтра воскресенье. «Надо обязательно дочку Машку выгулить, на лодке покататься», – предвкушающе улыбнулся Кулагин. Здание посольства в Париже было построено на бульваре Лан в 1975 году, являющемся частью бульваров маршалов. Здесь же располагались и жилые помещения сотрудников посольства и школа, никуда далеко ходить не надо. Загудел сервопривод, открывая ворота и выпуская служебный Рено. Советник посольства Виктор Ищенко с женой и 15-летней дочерью убывал в очередной отпуск. Отпуск он должен был проводить дома в России. Старшая дочь ежедневно названивала и теребила папку с мамкой насчет сувениров. Но Ищенко попросил на 3 дня отложить выезд из Франции, мотивируя желанием совершить экскурсию по достопримечательностям Франции. А то жил во Франции и ничего кроме посольства и Булонского леса не видел. Кулагин дал добро на служебный автомобиль, для благого дела, и с любопытством гадал, в какую же сторону навострит лыжи советник. Ищенко притормозил и открыл окно автомобиля. «Здравствуйте и до свидания, Яков Георгиевич. Спасибо за понимание, через 3 дня я как штык». Кулагин добродушно улыбнулся и напутствовал товарища. «И вам хорошо отдохнуть, а потом с новыми силами к новым трудовым свершениям. Через 3 дня говорите?» Пытливо посмотрел в глаза Ищенко Кулагин. Ищенко заторможенно перевел взгляд вперед на дорогу и выдавил, закашлившись: «Да через 3. Ну, езжайте с Богом», — махнул рукой Кулагин. Машина плавно выехала из ворот и, повернув на проспект маршала Файоль, доехала до угла посольства и свернула направо в сторону бульвара Лан. «Куда же ты направишься?» — размышлял Кулагин, гадая, чем Ищенко заинтересовал своего прямого начальника, смотря на тронувшийся следом за служебным Рено старенький «Пежо», стоявший в конце улицы, арендованный по подложным документам, по просьбе председателя службы безопасности Примакова. Сидящий в «Пежо» неприметный товарищ, ловко маневрируя в потоке машин, следовал за Рено, анализируя маршрут, сравнивая его с маршрутом экскурсии, составленным Ищенко. Первым пунктом экскурсии значился собор Нотр-Дам в Гавре, и сотрудник службы безопасности забеспокоился, когда Рено на ближайшей развязке свернул направо и двинулся по проспекту Фош в направлении Триумфальной арки на площади Деголя, в противоположную сторону от Гавра. Неприметным товарищем был капитан службы безопасности Российской Федерации, откомандированный лично Примаковым с одной целью – не дать доехать Ищенко ни в аэропорт Орли, ни до посольства Великобритании на улице Фабур-Сент-Оноре. «Дам ему еще один шанс», – решил про себя капитан, на кольцевой развязке площади. Еще можно повернуть обратно в сторону авеню Шарль-де-Голля в нужном направлении. Ищенко ехал по кольцу площади Де-Голля, с каждой секундой приближая свою судьбу. Проехав полкольца, свернул на проспект Ваграм, не оставляя никаких сомнений в конечной точке маршрута – посольство Великобритании. Повернув на площади Терн на улицу Фабур-Сент-Оноре, Ищенко, не торопясь, словно прощаясь с Парижем, проехал мимо Елисейского дворца и остановился в 100 метрах от посольства. Капитан притормозил сзади метрах в 50. «Пора», — решил он, увидев направляющегося от посольства в сторону Рено джентльмена, и нажал на кнопку пульта дистанционного подрыва. «Ты сам выбрал свою судьбу. Сработал взрыватель, термитная шашка», — закрепленная на бензобаке служебного автомобиля, прожгла тонкий металл, и машина вспухла огненным клубком. Англичанин шарахнулся назад, запнулся и уселся в не успевшую просохнуть после проливных дождей лужу. Прикрывая лицо то ли от мнимого жара, то ли от ужаса, он, подвывая, отталкивался каблуками от брусчатки тротуара, отодвигая рывками себя в противоположном направлении от горящей машины. Яркая картина жестокой расправы над предателем и поддерживающей его семьей висела на моем виртуальном экране, постепенно тускнея, оставляя сожаление о желанном и несбыточном. Как не хотелось мне показательно покарать злодея, но год, увы, сейчас не сороковой и даже не 37-й, и ледорубами по темечку, как приголубили в свое время за все хорошие Троцкого, сейчас действовать нельзя, хотя и очень хочется, чтобы другим неповадно было, а ведь их, других, у меня еще целый список, некоторых, как Калугина, и после истечения срока давности выпускать нельзя, слишком много знают. В дурдоме, что ли, их принудительно галоперидольчиком поколоть, чтобы понизить градус предательской активности? Но, как говорил небезызвестный персонаж, был бы человек, а статья найдется. Так что первая задача — вернуть нашего нетоварища на родину. Поступили немного проще, подстроили незначительную автоаварию старшей дочери предателя в Москве и дали в конце марта срочную телеграмму в посольство во Франции, что она находится в тяжелом состоянии, в коме, в больнице Склифосовского. Проследив за посадкой Онищенко с семьей в самолет, приняли меры к срочной эвакуации выданных им агентов, физика Фрэнсиса Тимпервилля, супругов Майкла и Памелу Смит, которых французы и англичане не трогали, до момента эвакуации Онищенко. На родине Онищенко встретили в аэропорту, но вместо больницы повезли сразу на Лубянку, вместе с супругой. Посадили в разные камеры и предложили написать явку с повинной, обещая сократить срок с 15 до 10 лет, припугнув, что иначе сидеть ему придется не меньше, чем будет отмерено по совокупности выданным им МИ-6 нашим агентам. Общаться с братьями-чекистами и следователями оказалось не в пример сложнее, чем с их коллегами из МИ-6. Да и вместо денег с двухэтажным домом они предлагали только казенные нары и умопомрачительный срок. Так что раскололся товарищ до самого донышка своей приземленной поганой душонки. Глава 14. Деньги-денежки. Реформатор Горбачев и здесь нагадил, от дурной ли головы, может, от излишнего ума. Вместо реальных шагов по перестройке экономики, дал добро кооперативному движению и обрушил финансовую систему, разрешив обналичивать безнал. Фактически разрешил новоявленным кооператорам перекладывать государственные безналичные деньги в личные карманы под видом заработка в наличных деньгах. Кооператоры свои услуги оценили на порядок больше, чем ранее государство, и для расчета с ними Горбачев запустил печатный станок. За последние 5 лет внутренний валовый продукт в стране снизился на 17%, а денег за это время было напечатано в 2 раза больше. Наличие денежной массы возросло с 72 миллиардов в 1985 году до 125 миллиардов в 1990. Эмиссия более чем в 2 раза. В годы Великой Отечественной за 4 года эмиссия выросла в 4 раза. А сейчас какая война? Холодную Горбачев с Рейганом якобы закончили, а войну экономик мы проиграли с таким мудрым руководством. С учетом безудержного вывоза всего и вся из страны, надо ли удивляться росту цен? Да, деньги, деньги, вот и до вас, родимых, очередь дошла. Соседи меняют советские рубли на свои латы, самы, карбованцы, чуть ли не эшелонами тащат ненужную им макулатуру в Россию на предмет выменить на что-либо полезное. Я после Питера в конце декабря все-таки нашел время посетить московскую фабрику Газзнака. Грустно, больно и обидно. Оборудование, закупленное еще в 67-м году в Швейцарии, больше не обновлялось, работая на износ. Задумал я ни много ни мало, а советские денежки поменять на российские. Оказалось, не все так просто. Полиграфическая промышленность не имеет оборудования для быстрого производства такого объема денежной массы. Да и качество купюр у меня вызывало сомнения. Стоило задуматься по теме денег, получил информацию, зарплаты в 1 000 000 рублей к 96-му году, булка хлеба ценой в 50 тысяч рублей. Причем имелись и рублевые монетки. Но если в советское время зарплата в 200 рублей это 2 пачки денег, или 2 килограмма медалей с профилем Ленина на реверсе, то приблизительно равный по покупной способности 1 000 000 – это тонна металлических рублей. За месяц не перетаскать получку. Хохлы, сволочи, и тут опередили, заранее готовились к развалу СССР, Еще в марте прошлого года нашлепали своих фантиков карбованцев и до декабря меняли украинцам на советские рубли. А вот с дальнейшим обменом у нас пролетели, вовремя я границы перекрыл. Это ж, на какую сумму они могли отовариться на собранные деньги? А вот хренушки, злорадно заржал я, представив удивленно обиженную морду Кравчука. Вот скотина, когда по СНГ собирались в Алма-Ате, ведь как сладко пел про общую рублевую зону. А сам к тому времени уже подготовил вагоны с советскими деньгами, собранными со всей Украины. А сколько тех вагонов приготовлено в братских, так сказать, чтоб не обидеть. У них недостатка в наличности никогда не было. Не дай бог кинуться в соревнование производства денег с уровнем цен. Проиграем, как пить дать проиграем. Хотел конкурс объявить, кого, на какой купюре разместить. То, что 25 рублей останется за Лениным, думаю, вполне естественно. Хотя либералы вой подымут, пусть себе повоют, спустит пар с мозговых извилин, чтобы не порвало от напряжения. Потом подумал и принял волевое решение, распределить места на купюрах самостоятельно. На тысячной купюре, князь Владимир Красное Солнышко, 500-ку украсит князь Дмитрий Донской. Для разбавления больших купюр добавил 200-рублевую денежку с Иоанном III, батюшка Ивана Грозного, собирателя Руси. На соточке, Ивана Грозного, продолжателя дела батюшки, прекращителя боярской вольницы. А что, достаточно примечательная и серьезная личность. Казань брал, Астрахань тоже брал. Что он не брал? Позабыл. А, Шпака не брал. На полусотенной купюре Петра I, червончик отдал незаслуженно забытому Сталину. 5 рублей пусть будет Александр II, освободитель. 3 рубля, Екатерина Великая. Чем она великая? На память пришла строка скабрёзного стишка незабвенного Ивана Баркова, а между ног его сразил волосьев куст. Его это, кажись, Орлова, фаворита как бы, надо бы почитать, что другое, освежить в памяти, про великость, жаль некогда. Грызут меня смутные сомнения в великости, ну да ладно. Придумал еще 2 рубля одной бумажкой. А что, 3 плюс 2, очень даже хорошо складывается и вычитается неплохо. И разместим на денежке. Лучше Екатерину с Елизаветой на пару, а на трешке. Брежнева с иконостасом звезд героя или Хрущева с ботинком на трибуне ЭН в одной руке и початком кукурузы в другой, подала голос подсознание. Тьфу на тебя, сбился с мысли. Да и пусть, Брежнев так Брежнев, всяко лучше, чем города переименовывать. А с другой стороны и Хрущев поместится, на этом и закончим советскую эпоху. Рубль отдал бы Горбачеву, чтобы ему всю жизнь не калось, но слишком жирно будет при жизни-то, пусть будет Николай II, принял я волевое решение. Коллегу своего, так сказать, Николая Кровавого, а Горбачева отметим юбилейным десятчиком, ехидно внес свою лепту внутренний голос. Неплохая идея, но, увы, преждевременно, не раньше как помрет, ответил я сам себе. Жаль, что мое послезнание работает только вперед, а так бы глянул на договор о выводе войск из Германии, вот он Горбачев и чем его купили здесь же.